Давным-давно в прекрасной стране Италии, где жители называют друг друга сеньор или сеньора, в чудесной Италии жил бродячий музыкант по имени Карло. Он бродил по городам и играл на своей шарманке. Что такое шарманка? О, это такой красивый деревянный ящичек с маленькой железной ручкой. Если эту ручку покрутить, то чудесный ящичек сам начинал играть. Да-да, вот послушайте. Карло ходил из города в город, играл для сеньоров и сеньор и пел прекрасные итальянские песни. Когда шарманщик заканчивал свой концерт, люди бросали ему в шляпу медные монетки, и Карло со своей шарманкой шагал дальше. Так он и жил, пока не состарился. Его прекрасная шарманка сломалась, а старый Карло ютился теперь в крохотной комнатке под лестницей старинного дома. Такую комнатенку называют каморкой. Единственным украшением его каморки был красивый очаг, а проще сказать, печка. Но этот самый очаг и пылающий в очаге огонь и котелок, кипящий на огне, были не настоящие. Все это было нарисовано на куске старой занавески и прибито гвоздями к стене. Кто знает, что бы стало с одиноким Карло. Но вот однажды его давний знакомый, которого звали Джузеппе Сизый Нос, этот самый Джузеппе подарил старому Карло, что бы вы думали, обыкновенное сосновое полено, деревянную чурку. Другой бы сказал, ну, тоже мне подарок. Но Карло был рад и такому. Только вот что с ним делать? Сделаю-ка я вот что. Вырежу из этого поленца деревянную куклу. И Карло начал ножиком вырезать из полена сначала голову, потом волосы, но едва он успел сделать глазки, как вдруг... Ой! Глазки раскрылись и уставились на него. Карло, конечно, испугался. Прям чертовщина какая-то! Тем временем руки сами собой выстругали щечки и нос. Но маленький аккуратный носик вдруг вытянулся и стал длинным и острым, как шило. Нет, так не пойдет. Надо его укоротить. Карло начал срезать у носа кончик, но не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, так что Карло чуть не порезал свой палец. Фу ты, ну что за вертлявое полено такое? Так и остался этот нос длинным-длинным, любопытным, острым носом. Но чудеса еще только начинались. Едва был вырезан ротик, как он тут же открылся и... Эй, сеньор Поленца! Ты чего расхихикался, а? Ты знаешь, что смех без причины — признак дурачины? Ха-ха! Я сеньор дурачина! Ну, хватит! Ку-ку! Ах так! Ну, все, работе конец. Оставайся с своим длинным носом, без ручек, без ножек и хихикай сколько хочешь. Ой-ой-ой-ой, миленький, добренький, папа Карло, я больше не буду. Не оставляй меня! Как? Как ты меня назвал? Папа Карло. У старого шарманщика дрогнули руки и забилось сердце. Папа Карло. Никогда, никогда и никто его так не называл. А как же он хотел, чтобы хоть раз кто-то сказал ему: «Папа Карло!» А папа Карло, я уже давно не хихикаю. Ну, сделай мне ручки. О, теперь Карло не медлил ни секунды. Вмиг были готовы и туловище, и ручки, и вот деревянный человечек уже стоит на полу, покачиваясь на тоненьких ножках. Ну-ка, малыш, пройдись немножко. Скок, скок, скок. Человечек скакнул раз, другой и в припрыжку побежал по каморке. Ого! Неплохо, неплохо. Папа Карло, можно мне погулять? Нет, нет, рано тебе на улице. Ну, пожалуйста. Да ты знаешь, что улица не самое подходящее место для хороших мальчиков. Да? Да, ты ведь у меня хороший мальчик. Я очень хороший мальчик. Ну вот. А какое место самое подходящее? О, это место называется школа. Школа? А что там делают? Играют? Ну, нет. В школе дети учатся читать, писать, считать. Ух ты! А зачем? Ну, если будешь учиться в школе, станешь умненьким и благоразумненьким. Здорово! Идем скорее в школу. Я стану самым умненьким и Ну, вот и договорились. Ну, идем же. Сначала мы тебя приоденем. Не идти же нам в школу без штанишек. Папа Карло быстренько смастерил из старых тряпочек курточку с карманчиком и ярко-зеленые штанишки, а из старого носка сделал колпачок с кисточкой. На столе у Карло лежал осколок зеркала. Деревянный мальчик глянул в него и увидел свой длинный острый нос и рот до ушей. Ой, какой же я красивый! Да. Ну все, теперь можно идти в школу. Постой, постой. Вот придешь ты в школу, ага. А учитель спросит, как тебя зовут? Меня зовут очень хороший мальчик. И еще красивый. Нет, нет, у каждого должно быть свое имя. Имя? Да, вот меня зовут Карло. Папа Карло. Ну, пусть так. А тебя мы назовем... Как? Эх, знал я когда-то одно семейство. Всех их звали одним именем Буратино. Всех? Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. И все они жили весело и дружно. А в школу они ходили? Конечно. Ну что? Согласен. Тинно-тинно, Буратино. Тинно-тинно, Буратино. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эх, собрались в школу, а самого главного-то у нас нет. Ой, чего это? Сейчас узнаешь. Подожди-ка меня здесь.